Пертураба еще раз просмотрел запись с носового ауспекса, полученные на пределе дальности прибора. Эти недостоверные показания состояли из аномальных данных и варп-помех, и среди них при каждом повторе в одно и то же время внезапный и яркий электромагнитный импульс. Импульс оставил мощнейший след в виде искаженных частот, радиации и ядерного спектра, и глубинные пласты когнитивных уровней Пертураба зафиксировали эту информацию. «Это же вражеский корабль», — сказал Форик с нескрываемым удивлением. «Мы знаем, чей?» — спросил Крагер. «Железных рук», — ответил Пертураба и провел пальцем по цепочке данных, которая снова воспроизводила запись. «Десятый легион?» — отозвался Форикс. «Те ассасины на гидре Кардатус были из железных рук. Один из них», — поправил Пертураба. «Но я точно знаю, что они пришли с этого корабля». Остановив запись, на которой вокруг вражеского корабля расцвел ореол энергии, примарх не мог понять, как воины Медузы допустили такую оплошность и столь явно обнаружили свое присутствие. «Такие ошибки не в стиле десятого», — заметил Крагер. «И я так думаю», — согласился Пертураба. «В обычных обстоятельствах я бы сказал, что они слишком уж откровенно сигнализируют о себе. Но на ловушку это не похоже. Кажется, нам просто подвернулся замечательный шанс». «Есть прицел по координатам из последнего положения», — доложил Фальк, стоявший у командного алтаря Ворта. «Мы в авангарде флота и через несколько минут подойдем на дистанцию действительного огня». Пертураба кивнул и склонился к монитору, на котором застыл расширяющийся след электромагнитного импульса. Примарх прищурил глаза, анализируя данные, и задумчиво постучал пальцем по экрану. Затем перевел взгляд на сводящие с ума завихрения урагана, метавшиеся снаружи, и увидел в них холодную логику. Увидел порядок в этом кипящем средоточии бури, некое примитивное сознание, обретшее зачатки формы благодаря тем самым ничтожествам, что плыли по его имматериальным волнам. Путешествие в око ужаса только усиливало так знакомое Пертураба чувство, будто его внимательно изучают. Казалось, вечный хаос этого шторма теперь обратился вовнутрь, чтобы рассмотреть посторонних, проникнувших в его заповедное сердце. Генетические сыны Пертураба не понимали варп столь же хорошо, как он сам, ведь они не прожили всю жизнь под звук его манящей песни. Для них око ужаса было неприступной аномалией, странной и загадочной, географической опасностью, которую следует избегать. Для Пертураба же этот феномен был уцелевшей частью древней галактической симфонии, сопровождавшей саму жизнь как отголоски, постепенно стихающей, музыки творения, звучавшей на заре времен. «Повелитель», — заговорил Форикс, — «что-то не так?» «Здесь есть что-то неправильное», — ответил Пертураба. В его сознании всколыхнулось новое подозрение, пока еще смутное, которое нужно было осторожно выманить на поверхность. «На что я, собственно, смотрю? На что-то, чего здесь быть не должно?» Он старался смотреть сквозь очевидные данные, указывавшие на то, что корабль терпит бедствие, и при этом позволил растущему подозрению оформиться бессознательной подсказкой. Ответ всплывет из подсознания, но только в свое время. Сигнал из трех восходящих звуков, раздавшийся за его спиной, возвестил, что поступило сообщение о детей Императора. Еще до того, как Барбан Фальк подтвердил получение, Пертураба знал, кто был отправителем. «Нас вызывает по воксу гордость Императора. Лорд Фулгрим хочет поговорить с вами, повелитель». Пертураба кивнул, и над проектором, встроенным в палубу перед смотровым экраном, возник прозрачный образ из зеленого контрастного света. Фениксиец был облачен в пышное свободное одеяние. Херувим, окутанный пламенем, нес крылатый шлем и поддерживал шлейф плаща примарха. «Вы его заметили?» – тихо проговорил Фулгрим. Его голос звучал хрипло от возбуждения. «Заметили, брат», – ответил Пертураба. «Мы через несколько мгновений выйдем на прицельную дальность». «Прицельная дальность? Ты же не собираешься просто уничтожить этот корабль?» «Конечно, собираюсь, а как же иначе?» «Андроник готовит абордажные суда, чтобы захватить его», — ответил Фулгрим, как будто не было ничего очевиднее. «Ты же узнал в нем один из кораблей Горгона». «Да, 10-й легион, ну и что?» «Я ни за что не упущу шанс еще раз посрамить бедного мертвого Ферруса». «Нет», — сказал Пертураба, — «как только у нас будет расчет цели, железная кровь разнесет его на атомы». Голограмма Фулгрима изобразила разочарование. И тебе совсем не интересно, как они сумели нас опередить? Кто они? Что здесь делают?» «Нет». «Правда? Короче, Вора говорит, что у них на борту может быть проводник вроде него. Еще одна причина, почему корабль следует уничтожить немедленно». «Не лишай меня удовольствия», — обиделся мерцающий Фулгрим. «Будь это корабль имперских кулаков, сомневаюсь, что ты поспешил бы навести на него бомбардировочное орудие. Нет, ты бы загрузился в свою неуклюжую грозовую птицу и начал искать слабое место в его корпусе». Пертураба отключил связь между железной кровью и гордостью императора, после чего повернулся к Фальку. «Когда будет готов расчет целей, уничтожь эти корабли». «Корабли, повелитель?» – переспросил Фальк. Пертураба кивнул, понимая теперь причину своих сомнений. Он вновь посмотрел на закольцованную пикт-запись электромагнитного импульса. «Да, вот она, тень в световой вспышке. Намек на тьму там, где тьме не было места. Отражение в зеркале урагана, где не могло существовать ничего, способного отбрасывать отражение. Один из них убегает», — заметил Пертураба. «Но здесь все равно два корабля,